Люба присела перед большим зеркалом. Из него глядела на нее изможденная женщина с испитым лицом. «А где же та молодая, здоровая, красивая, что была утром?» Люба искала в своем лице ее следы и не находила. «Нет, так не годится. Все трын-трава, все вокруг не стоит и капельки слез из ее чудных глаз. Долой все сомнения. Лицо в зеркале окаменело, но не помолодело». Люба машинальным движением руки приподняла крышечку ближайшей баночки. «Замазать все, замазать. Если не удается внутри, то хотя бы сверху. Так, чтобы никто никогда не мог даже в мыслях предположить, что у нее не все, как у других, что жизнь не улыбается ей так же широко, как другим, что солнце светит не для нее, а для... и в институт. Во что бы то ни стало восстановиться, учеба поможет забыть все». За спиной скрипнула дверь. Сергей обернулся. Появившаяся в проеме голова старшей медсестры свирепо вращала глазами. «Вы еще долго рассиживать собираетесь?» — спросила сестра брюзжащим голосом. «Недолго», — коротко ответил Сергей и отвернулся. «Ну-ну», — дверь с силой захлопнулась. «Стоило рваться в увольнение, чтобы кроме упреков, недомолвок и тычков ничего не получить? За что?» — недоумевал Сергей. «Все словно ополчились против него. Хорошо еще, что Люба здорова-жива. А что Люба? Холодна, как лед». Он осторожно взял ее за руку. Рука была теплой, почти горячей. Улица плыла навстречу. Ног под собой. Люба не чувствовала, будто их не было, а асфальт сам по себе катился вперед и нес ее. Временами она натыкалась на прохожих и, забывая извиняться, шла дальше. Вслед ей смотрели укоризненно, ругая, как повелось всю эту невоспитанную современную молодежь. Люба не слышала ругани за своей спиной. Старалась забыть об утреннем звонке, собраться перед решающим разговором. Давалось это с трудом. Не так просто было переключиться. Мысли не подвластны нам именно тогда, когда хочется отвязаться от них. «Ой, Любка!» — раздался голос сбоку. Люба очнулась, повела глазами. Рядом с ней стояла сокурсница, и не то чтобы подруга, а так, из тех, с кем имеет шапочное знакомство. Пустые глаза, легкое платьишко, сумка через плечо. Любе она показалась девчонкой, совсем девочкой. Столько в ней было неприкрытой наивности, плещущего через край счастья. «Ты откуда?» — изумилась знакомая. «Спроси лучше, куда?» — сухо ответила Люба. «Куда?» — покорно повторила та за ней. «Туда, где море блещет синевой», — съязвила Люба и пошла своей дорогой, не оглянулась даже, оставив девчонку в полнейшем недоумении. Секретарша Анечка долго таращилась на нее, будто вспоминая, потом выдохнула с липовым восторгом. «Ну ты даешь, мать!» Люба сдержалась, не хватало еще тратить нервы на всякую мелочь. Однако Анечкин тон задел ее, отозвался глухим недобрым скрежетом где-то в затылке. «Ладно, садись. Придется обождать малость. Старик занят». Худшего Люба представить не могла. Ждать теперь, когда есть настрой к драке, ждать, пока перегорит все и останется одно желание – побыстрее покончить со всем. Нет, ее это не устраивало. Но что делать? Лезть нахально, без приглашения, означало загубить все в зародыше. Люба вздохнула, бросила на Анечку недовольный взгляд и опустилась на стул. В приемную декана просунулась сквозь щель в дверях голова. Она принадлежала Мишке Квасову. Анечка на своем месте вся подобралась, засветилась. «Заходи, заходи, Квасов». Мишка зашел. «Минут через две пойдешь», — сказала ему секретарь. Обратясь к Любе, добавила, он еще раньше занимал. Старик ставит на тех, кто не все потерял. «А такие, как ты», — она махнула рукой, давая понять, что со Смирновой вопрос решен. «Отрезанный ломоть, мать». «Не пугай ее, Анют», — заулыбался Мишка. «И, кстати, я могу даму вне очереди пропустить, ежели она попросит, конечно, ежели уважит словом добрым». «Спасибо, не надо», — отрезала Люба и отвернулась к окну, словно говоря, разговор окончен. С Мишкой декан провозился минут 10, и вышел тот из-за заветных дверей непривычно возбужденным, таким, что и невозможно было определить со щитом или на щите. Воспользовавшись образовавшейся паузой, Люба проскользнула к декану, успев краем глаза заметить, как перекосилось от досады Анечкино лицо. Но досадовать было поздно, дверь за ней захлопнулась. «Смирнова?» — отрывая голову от бумаг, спросил декан. «И откуда он помнит всех свои 76?» — подумала Люба. Встреча с Мишкой влила в ее кровь дополнительную порцию злости. «Уж теперь-то стоять на своем, вопреки всему». «Если вы за документами, так можно было в секретариате решить все вопросы». «Нет, я не за документами, Григорий Львович». «Интересно. А зачем же?» «Я хочу учиться». «У вас была такая возможность. Сами все пути себе отрезали, дорогуша. Вы ведь себя в прошлый раз как вели?» «Я виновата, простите. Ну что вы так смотрите? Здесь не ясли и не детский сад. Сколько же еще нянчиться с вами? Идите на производство, там узнаете, что почем. А через годик-два к нам с радостью примем». «Я догоню всех, Григорий Львович, поверьте!» Почти выкрикнула Люба. «Дайте мне последнюю возможность». «А что у вас сдано в эту сессию?» Люба молчала. «А за прошлую?» Декан нацепил на нос очки с толстенными стеклами и принялся перелистывать какую-то амбарную книгу. «Мы же вам давали время, а нынче все сроки, дорогуша, истекли, так что ничем не могу». Люба села на ближайший к декановскому столу стул, показывая, что все равно не сдастся, не уйдет. «А что вы, собственно? Разговор окончен. Мне и других принять надо. Если что не по нраву, идите к ректору, моя милая. Мне студенты нужны, а не прогульщики и лодыри. Вы уж извините, что своими именами все называю. На старости лет крутить мне ни к чему. Вот так вот». Люба поняла, что дальнейшие разговоры с деканом бесполезны.